Маша. Маша догнала его в коридоре. Весь красный, как рак. Он, как она и догадалась, решил спуститься по лестнице, чтобы, не дай бог, не пересечься с ней в лифте. «Андрей!» — крикнула Маша и сама испугалась. Она впервые назвала его по имени. Он повернул к ней сердитое и по-детски обиженное лицо. «Простите меня, я пыталась вам сказать, но вы...» «Я еще не готова дать полный анализ!» — заорал капитан, и Маша на секунду показалось, что он ее ударит. «Да вы в курсе, что у нас тут не институт благородных девиц? Это Петровка, это дисциплина! Если вам есть что сказать, говорите, но и аргументируйте, подтверждайте фактами!» «Я готова», — тихо сказала Маша. «Я вас слушаю». «Я бы хотела привлечь к нашей беседе специалиста. Вы не против вместе пообедать?» Последний вопрос она задала таким светским тоном, что у капитана явно свело челюсти, как от кислого. «С удовольствием!» — улыбнулся он достаточно фальшиво и с откровенной издевкой, по-гусарски щелкнув каблуками, легко, с неожиданным изяществом поклонился. И пошел себе по коридору. Маша подождала, пока он скроется за углом, вынула мобильный и набрала номер Иннокентия. «Кентий, умоляю, выручай!» — жарко прошептала она в трубку. «Мне нужна твоя моральная поддержка, иначе мой джинсовый крокодил меня съест». «И в чем должна заключаться поддержка, бедная моя Медея?» — спросила трубка. Впрочем, быстро устыдившись своей иронии, Кентий добавил уже сочувствующе. «Совсем допек?» «Ага», — отмахнулась Маша, — «сама виновата». Начала высказывать свои мысли вышестоящему начальству, прежде чем донесла их до него самого. «Мне теперь нужно, чтобы ты держался авторитетно, аки без пяти минут доктор исторических наук, и подтвердил все то, что мы вчера обсудили с Глузманом». «Да без проблем, тем более, что я почти такой и есть», — похвастался Иннокентий. «Я рядом с твоей работой, знаю чудесное местечко». «Только недорогое», — предупредила Маша. «Джинсовый начальник явно не купается в деньгах». «Ну, исходя из места его работы, — протянул Иннокентий, — это, скорее, хорошо его характеризует». Они распрощались, и через 10 минут Кентий уже выслал ей СМС с адресом заведения. Когда Маша огласила название Андрею, тот, не отрываясь от бумаг, только коротко кивнул. Маша чувствовала себя прескверно. Она смотрела на коротко стриженный затылок и корила себя за несдержанность. Но неслыханная, совершенно безумная ее теория просто не могла уместиться внутри. Она жгла губы и просилась на волю. Какой же ельник — одиночное убийство? Неужели он ничего не видит? Она с трудом досидела до обеденного перерыва, еще раз проверяя и перепроверяя в голове все точки, связанные с убийствами. Во время обеденного перерыва, чувствуя взаимную неловкость, оба спустились по лестнице и молча пошли по улице. Пытаясь попасть в шаг, Маша с удивлением заметила, что на ее джинсового начальника смотрят девушки, и в недоумении объяснила себе данный факт демографическим кризисом в стране. Место Кентий выбрал, как всегда, идеальное. Тихо, столики стоят далеко друг от друга — и, судя по декору и присутствующим уже посетителям, не пафосная. Когда Иннокентий встал из-за стола, чтобы их поприветствовать, Маша заметила, как помрачнел Андрей. Высокий, косая сажень в плечах, в дорогом пиджаке, Кентий делал бедного капитана почти несуществующим. Маша понимала, как они оба должны его раздражать. Его, явно провинциального, небогатого, невысокого мальчика. «Ну и черт с ним», — подумала Маша. «Я не золотой червонец, чтобы всем приходиться по вкусу. Я не виновата, что папа мой адвокат, а не грузчик, а мама — врач и глава частной клиники. Я как будто все время оправдываюсь перед ним. А почему, собственно? Я не народница. Революция уже попыталась всех приравнять, не вышла. Так что пусть смотрит и видит, что мы другие». И, сев за стол, она нарочито медленным мягким жестом убрала прядь волос за ухо, четко продиктовала свой заказ официанту и царственно повернулась к капитану. «Андрей, Что вы будете заказывать? Андрей хмуро заказал первое, что попалось в меню. И они начали ждать Иннокентия, который после долгих размышлений взял то же, что и Маша. Протянув руку, чтобы вручить меню официанту, Иннокентий неумышленно продемонстрировал им мушкетерский двойной манжет своей рубашки. Искры блеснула запонка. Маша усмехнулась и достала из сумки досье по убийствам.